«И где же эти, как их, портье?» – поинтересовался я. Вместо ответа мой спутник лишь пожал плечами. Никогда досель я не видел товарища Блюмкина столь растерянным. «Не понимаю», – признался Яков. «Вот же, тут оно и было всегда», – он кивнул в сторону солидно устроенной, но явно заброшенной будки с вывеской «Такси-такси». «Может, сегодня праздник какой? Видать, был ты долго в пути и людей позабыл. Мы всегда так живем», – протянул я когда-то слышанное в будущем. «Да я сюда всего 2 года назад приезжал последний раз. Давайте на трамвай пойдем», – вмешалась Александра. «Как все», – недовольно фыркнул в ответ Яков. «Хотя, отчего не попробовать?» Первые же наши шаги в сторону остановки возымели неожиданный эффект. Как из-под земли вылезла пара страшно грязных, замотанных в мешки и тряпки индивидуумов лет 15, один из которых с поразительной для его облика вежливостью обратился ко мне, не иначе решив, что размер имеет значение. «Извиняюсь, гражданин, вам в трамвай или понести?» «В трамвай», — ляпнул я от неожиданности, заодно на всякий случай крепче сжимая в ладони ручку чемодана. «Если в трамвай, то за каждого фунт хлеба или деньги на этот фунт», — отбарабанил скороговоркой парень. «Можно багаж за 2-3 фунта донести по городу». «Нет, товарищи, так не пойдет», — быстро вмешался Яков. «Мы лучше Ваньку возьмем». «Как желаете», — подозрительно легко согласился местный решала. «Ежели что, милости просим», — добавил он, уже перенацеливаясь на пожилого крестьянина с огромным узлом за спиной. «Наверняка ведь облапошат, а то и ограбит», — поделился я несложной догадкой с многоопытным Блюмкиным. «Не думаю», — удивил тот ответом. «Беспризорники в такой толпе честно отрабатывают свое. Залезут в вагон на предыдущей остановке, а уже тут затащит лапотника и его баул в вагон изнутри. Самому, без помощи, ему нипочем не пробиться. Но почему опять за хлеб? Совсем как в 19-м. Так карточки уже год как ввели», — напомнила Александра. «Совершенно напрасно. Яков и сам прекрасно знал причину. Его родная Одесса пострадала от нехватки хлеба едва ли не первой в СССР, хотя там это не особенно сильно ощущалось из-за проникшего везде и всюду черного рынка. Пойдем», — тяжело вздохнув, он махнул рукой направо, в сторону возвышавшихся над людским мельтешением лошадиных морд. «Поездки на экологически чистом транспорте давно не вызывали у меня особого энтузиазма. Только в плохих фильмах будущего барин разъезжает на огромной, похожей на сарай, карете. Настоящие же пролетки больше напоминают продуктовую тележку приличного супермаркета, чем автомобиль. Комфорт передвижения соответствующий, конструкцию нещадно шатает, мотает и корежит на каждом ухабе. А уж запах. Актуальное состояние транспортного бизнеса в Москве оказалось куда печальнее, чем я ожидал. Короткий до безобразия рядок из полудюжины извозчиков, одинаково мокрые, явно заморенные коняги, рваная кожа тентов и сидений, обшарпанная, а то и откровенно разбитая фанера коляски, все это не добавляло оптимизма. Сперва мой партнер еще надеялся на чудо, поинтересовался: «Подскажите, уважаемые, такси где теперь стоят?» «Уж год, почитай, авто по госконторам разобрали», — сдвинув с лица капюшон прорезиненной накидки, степенно разъяснил сложность текущего момента ближайший водитель кобылы. «Нонче возьмешь, ежели только фортуна к тебе особливо благоволит. Вот жалость какая», — разочарованно протянул Яков. «Почему тогда вашего брата так мало? Зато конины тепереча в лавках достаток», — недобро осклабился собеседник. «Как лошадку-то держать, коли хлебушек по карточкам? Овес-то нынче дорог. Сказать честно, я на странную связь хлеба и овса внимания попросту не обратил». Зато Александра отреагировала мгновенно и очень зло. «Правильно прижали, так вам и надо. Люди от голода умирают, а вы свою скотину хлебом по твердым ценам кормили. А коли и так, дамочка». Извозчик мазнул по мне взглядом и в последний момент сумел удержаться от грубости. «Ладно, дело прошлое», — расторопно перешел от политики к конкретике экс-чекист. «Сколько до Мосторга возьмете?» «Значит, до Мюра и Мерили захотите добраться?» «Да, и желательно поскорее». пятерочку надо бы, или серебром рубль с полтиной. Ванька еще раз внимательно оглядел нас, потом чемоданы, и как кнутом рубанул, каждому, в смысле, надо вам двоих брать, иначе не вывезет лошадка-то. Поторговались, впрочем, без всякого успеха, овес-то нынче дорог, а завтра еще дороже будет, и поехали. В первой пролетке Яков с багажом, во второй я с Сашей. Под кое-как вздетой полукруглой крышей не мочило хотя бы со спины, но особого уюта не добавилось. Даже с девушкой в качестве полупассажира плечам оказалось тесно, вонь превысила концентрацию до угрожающего здоровью уровня, а резко поднявшийся центр тяжести мотал убогую конструкцию на грубой брусчатке так, что нам приходилось то и дело хвататься за борта и друг друга. Шустро перескочив по широкому и практически пустому мосту через Москву-реку, мы углубились в город по застроенной двух-трехэтажными домами улице. В прошлом, то есть в 21 веке, я успел потратить несколько дней на достопримечательности столицы, и, увы, не более того. Так что теперь таращился на главный город страны как впервые без всякого преувеличения. Полагаю, ничего знакомого, кроме Красной площади и Мавзолея, увидеть тут мне не удастся. Зато спутница жадно всматривалась в привычные с детства места, с удовольствием рассказывая обо всем, что попадалось на глаза. Однако скоро и ей пришлось удивляться, прежде всего, очередям. Нет, не самому факту наличия, советский строй без хвостов существовать не может принципиально. Но вот их длина хвостов. При виде особо многочисленной толпы, уходящей в бесконечность поперечного проулка, девушка не выдержала. Прямо как на биржу труда столпились, может, дефицит на прилавок выкинули. Щегольнул я новыми старыми словами. Да какое, вон, смотри, там хлопчики с бидонами, значит, за керосином. С ним всегда проблемы, удивился я. В Одессе, наоборот, лавочники стараются, рекламой к себе заманивают. Так же, как в Москве, когда я уезжала, не было печали. А здесь, смотри, с бутылками мужики кучкуются, перебил я Александру, без всякого вежества тыкая пальцем в сторону, тоже за топливом. Нет, рассмеялась она, за водкой, без сданной посуды не продают. Но тут все как было, разве что малость хуже. Обсуждение новых особенностей очередей нам хватило на пяток кварталов, благо за примерами далеко ходить не пришлось. Зачем-нибудь достояли на каждом углу, и это не художественная метафора, а суровая действительность. Скоро подоспело новое развлечение, едва мы миновали широкий, больше похожий на парк-бульвар, как напротив наглухо заколоченного павильона Узбеквина уперлись в самую настоящую дорожную пробку, развороченные дорожными рабочими для ремонта, но, вероятно из-за погоды, брошенные как есть булыжники мостовой изрядно сузили дорогу. Да так ловко, что груженный кирпичом ломовик не вписался в габариты и умудрился стряхнуть какого-то парня с задней подножки попутного трамвая. К несчастью, подтележное же колесо, катящийся сзади форд с недовольным писком клаксона заблаговременно принял влево, погромыхивая перевалил через рельсы и тут же впилился во встречную коляску. Сзади в кучу наддал жара крестьянский битюк, в телегу которого с треском затормозил, скользя наискосок по склизлым камням мостовой, чей-то роскошный белый лимузин. Через несколько секунд стены окрестных домов содрогнулись от дружного мата. «Это ж какой талант нужен, устроить затор на пустой дороге!» Пробормотал я, тпру, навалился на поводья извозчик. «Поворачивай, нечистая сила!» Пролетку резко понесло в сторону, в какой-то момент она буквально встала на два колеса. Мне с трудом удалось удержать на скользком валике сиденье себя и Александру. «Лихач!» Взвизгнула она в затянутую накидкой спину. «Полицейский разворот!» Восхитился я. «Ништа! В обход доедем!» Невозмутимо и спокойно прокомментировал смену маршрута лошадиный гонщик. Тема беседы сама собой перекинулась на трамвае. Со стороны невозможно представить, как граждане вообще умудряются в них залезать, или, наоборот, вылезать. Вернее сказать, для себя алгоритм я уже сложил. С размаху или даже короткого разбега навалиться плечом, как в американском футболе, тем самым сдвинуть внутрь пару-тройку товарищей. Не особенно сложная задача для тренированного парня весом в 6 пудов. Но каким приемом в рельсовый транспорт втискивалась Саша? Чуть смутившись, моя спутница призналась в страшном. Меня всегда через переднюю дверь пускали. Ну надо же, большевики, конечно, революционеры и низвергатели буржуазных традиций, а правила на общественном транспорте завели точно как в прогнившей Европе. Спереди могут входить только дети, с родителями или безоных, беременные женщины, инвалиды и приравненные к ним особо важные чиновники. Тут я вспомнил про так и не понятый мной пассаж из трех столиц Шульгина. Тот, что про сложившееся в Триэсери саморазделение публики на более чистую в первом вагоне и ту, что попроще, во втором. Рассказал про это Александре и получил, наконец, удивляющий простотой ответ. Да по привычке. Оказывается, до революции первые вагоны трамваев были вагонами первого класса. Для Шульгина и его читателей-эмигрантов, в отличие от меня, данная мелочь представлялась очевидной и не требовала объяснений. Между тем дома вокруг становились все выше и солиднее, поток людей на тротуарах дошел до состояния впору ставить знаки приоритетов и разметку движения по полосам, а плотно забитая гужевым транспортом дорога подсказывала, что слухи о забое всех лошадок на мясо оказались сильно преувеличенными. Мы явно подъезжали к центру. Еще пара кварталов, и среди безликих, одетых в разные варианты темного сукна советских прохожих все чаще и чаще начали попадаться настоящие леди и джентльмены. Мужчины под зонтиками, в изящных пальто, идиотских канареечных ботинках, дамы в шляпках и шубках из хороших мехов, с огромными лакированными сумками в руках. Преобразились и магазины. На многочисленных рекламных плакатах неожиданный отблеск импортного лоска и неповской роскоши. В витрине кондитерской лавки все еще выставлены красиво выложенные мармеладом портреты вождей. В галантерее Маркс и Энгельс в окружении изящных дамских комбинаций, видать, модницы еще не осознали, что следующий шанс купить красивое белье представится только когда они станут бабушками. В светящемся окне огромного, занимающего целый квартал торгового центра, рисунок ромашки, в центре которой лицо девочки с большими черными глазами. По кругу идиотская реклама, есть дороже, но нет лучше пудры киска ли мерсье. Неожиданно Александра толкнула меня под локоть и показала на короткий рядок торговок всякими мелочами, спасающихся от мороси под козырьком ТЦ. «Смотри, смотри, сам стоит, кто, где?» Я с трудом оторвался от калейдоскопа рекламы. До Солодовников же, младший. Вон, справа, в высоком картузе. Пролетка уже миновала удобное для обзора место, но я успел разглядеть сгорбленного мужчину, чей возраст и вообще внешний вид не позволяли определить запущенные до кудлатости усы и борода. Однако род занятий не вызывал сомнений, он продавал с рук какие-то коробочки, крема или духи, точнее не разобрать. Чем же он знаменит? Ты что, правда не знаешь? Вскинула брови вверх Саша. Сын бывшего владельца вот этого самого пассажа. Только представь, его отец по завещанию оставил городу 20 миллионов рублей. Это еще перед войной. Ничего себе сумма. За 3 с лишним года в прошлом я успел твердо осознать, сколько золота содержал царский червонец. Куда же их пристроили? Вот как раз этот идиот, девушка небрежно махнула рукой за спину, так и продержал деньги на счетах до самой революции. Жалко расставаться было, а дальше большевиков спрашивать надо. Тпру! Прервал нас крик извозчика. Приехали, он обернулся и широким жестом указал на вывеску «Мастерк». Пожалте в Мюр и Мерилис. Сооружение, у которого мы припарковались, менее всего походило на магазин. Скорее оно напоминало затейливую и лишенную симметрии комбинацию обычной многоэтажки с узкими, устремленными к небу готическими арками окон собора Парижской Богоматери. Зато стоящие через дорогу здания подбирали не иначе, как из соображений контраста. При более чем солидных габаритах оно напоминало кургузы и амбар. Всего один ряд нормальных окон на втором этаже, выше, редкие маленькие бойницы. Между домами, словно подчеркивая их самобытность, красовался огромный кумачевый плакат, мокрый, он казался с земли почти черным, но натянут справно, легко читаются слова: «Сбором утильсырья увеличим свой экспорт». Тем временем подъехал Блюмкин. «Хватит глазеть по сторонам, тут тебе не театр», — начал он командовать еще из пролетки. «Почему?» — Александра указала рукой на стену напротив. «Вот же он. Лучше нормальное пальто купи девушке, пока я разбираюсь с жильем», — продолжил Яков, спрыгивая на мостовую. «Холодно в плащике-то», — с ноткой злорадства посочувствовал я. «Встречаемся через час, смотрите, без опозданий». Бывший чекист не стал ругаться, а тут же отомстил. Впихнул мне в руки оба чемодана, дернул кепку за козырек в шутливом салюте и растворился в толчее. Легко сказать. За несколько минут, что мы протискивались через толпу у входа, на багаж в моих руках покушались трижды. Не кстати закрывшаяся тяжелая дверь, звероватая тетка с обитым стальными лентами сундуком в руках и долбанутый на голову воришка, попытавшийся располосовать бритвой импортную фибру, но добившийся только глубокой царапины на боку чемодана. Да уж, это не берлинский гигант, Кадиви, и даже не особо полюбившийся мне магазин-дворец, Вертхим. Вокруг бессмысленная суета и толкотня очередей, узкие, явно не рассчитанные на такой поток людей лестницы. В теории, есть пара лифтов, однако в реальности они закрыты на бессрочный ремонт. Пришлось приткнуться в углу у лестницы, снабдить спутницу десятком червонцев, да отправить ее в самостоятельное путешествие по лабиринтам из прилавков и витрин. Сущий пустяк, около 12 долларов, если менять их на черном рынке. Александра смущенно, но твердо уверила меня, что эдакой огромной суммы хватит на все, еще останется, после чего торопливо убежала куда-то наверх. Мне же оставалось только ждать, надеяться, верить и гнать из головы мысли о предательстве. Ведь в теории, кто помешает девушке броситься с чистосердечным признанием в органы, или, в лучшем случае, просто исчезнуть, оставив нас мучиться неизвестностью. Чтобы отвлечься, я попробовал вслушиваться в разговоры проходящих мимо людей. Думать над каждым словом москвичей еще не приучили, поэтому они без стеснения поносили в полный голос все и всех. Постное масло, советскую власть, соседей, жен, примусы, управдомов, скрипучие кровати и, конечно, мировой империализм. Время от времени попадались вполне достойные рассказчики. Например, парнишка в ковбойке и крепких футбольных башмаках с глуповатой ухмылкой на лице втолковывал полногрудой девахе о настоящем пролетарском подходе к вопросам товарища Вышинского, который торжественно обещал запретить употреблять в университетах церковные слова ректор и декан, а вместо них предлагал ввести в обиход знакомые каждому по фабрике. Директор, стайка симпатичных машинисток, секретарь судачила о возможности реквизиции их средств производства, пишущих машинок. Дикость, на первый взгляд, но, оказывается, у частных зубных врачей советская власть уже отняла кресла и инструменты, для сельских больниц, из квартир музыкантов частенько увозит рояли, ибо их не хватает для дарования из рабочего класса, обывателей же попроще пугают неделей сундука, то есть всеобщим изъятием одежды и всяких ценностей, для продажи в пустых магазинах и вывоза за границу. Пожилой господин в некогда богатой шинели, сохранивший темные, все еще не выцветшие следы от погон, шутил со своим коллегой или другом о том, что большевики поссорились с Фордом, когда тот в ответ на их желание построить в СССР завод производительностью 3000 машин в год, ответил: «Обратитесь в игрушечную лавку». Но чем дальше, тем тусклее становились краски Боливии. Сперва, под неторопливое шарканье щетки, которой уборщица скатывала по ступенькам вал из грязных опилок, я лишь посмеивался про себя, понимая, как тяжело женщине вовремя оторваться от прилавка. Потом недоумевал и сетовал: «Все бабы – дуры». Затем просто ругался в голос на отсутствие сотовой связи, на Александру, на чемоданы, на себя и собственную лень, а особенно на прохиндея Блюмкина, который специально меня подставил под удар, в случае предательства девушки. Минуте на сороковой не выдержал, потянулся в карман и нервно погладил смартфон, а потом зашитый в подкладке пиджака узкий непромокаемый конверт с презентационной подборкой из полусотни кадров на фотопленке. Мой самый последний шанс купить, если не свободу, то хотя бы жизнь. Пришлось, так сказать, озаботиться. Уж очень мне показалась обидная ситуация, в которую я влип зимой 1926 года, когда из-за собственной беспечности попал в концлагерь за Обухово. Сейчас, после изучения учебников 21 века и современных газет, а также близкого знакомства с белой эмиграцией и товарищем Троцким, досадно втройне. Ведь 4 года назад, до разгрома всех видов оппозиции, катастрофического усиления репрессий и сворачивания НЭПа, у меня имелся реальный шанс подружиться с большевиками, в их более-менее коллегиальном, а потому вполне способном на здравые решения виде. Ныне слишком поздно, любое послезнание лишь усилит позиции единственного лидера, который, без сомнений, способен ради личной власти залить страну и мир реками крови. Даже если он сумеет закончить Вторую мировую не в Берлине, а в Париже или Лондоне, больше смертей, больше горя, страшнее коллапс неизбежного отката. Поэтому, едва вернув артефакт из будущего, я не успокоился на достигнутом, неизвестно, в какие руки он может попасть. И вообще, мало ли что может случиться с хрупкой электроникой. Еще в Берлине потратил больше месяца, но переснял все книги, учебники и документы с экрана ЛГ на фотопленке, тщательно упаковал и разместил их вместе со съемной флешкой в сейфе Union Bank of Switzerland, пусть не самым крупным, но предлагающим внятные условия банки Швейцарии. Доступ оформил без сложностей, но только и исключительно для себя, хранение оплатил на 3 года вперед. При моем полном и безнадежном отсутствии сверхуказанного срока архив и оставленные на черный день 20 тысяч долларов должны уйти душеприказчику, которым я назначил господина Капицу Петра Леонидовича, действительного члена Лондонского королевского общества. Лучшего варианта придумать не смог. Завершив жесткое архивирование, я напрочь стер из памяти телефона большую часть материалов. Так что теперь не смогу выдать врагам секреты даже под пыткой. Оставил только самое нужное в области истории и электротехники, фильмы, музыку, немного билетристики для борьбы со скукой, и кроме того, презентации, кадры заглавных страниц и содержание оставшегося в Цюрихе богатства. А на случай потери или поломки смартфона, продублировал последнее в материальном виде, в том самом конверте, который можно потрогать пальцами для успокоения нервов. Держи. Я едва успел подхватить небольшой сверток, который сунула мне в руки материализовавшаяся ниоткуда Саша. Уф. Облегченно выдохнул я. Долго-то как? Есть. Все же есть у товарища Блюмкина чутье. Я со вчерашнего дня переживаю, извожу себя до ночных кошмаров. Жду как дурак, места себе не нахожу. А ему и дела нет. С чудовищным легкомыслием, без рефлексий и проверок поставил нашу миссию и жизни в зависимость от случайной встречи и вроде как в очередной раз угадал. Надо было ему не в революционеры идти, а на скачках деньги зашибать. Хлеба нет, придется есть пирожные, перебила мои мысли девушка. Разверни, попробуй. Она указала на сверток. Дорогущие, я целый червонец за 2 фунта отдала. Спасибо, госпожа Антуанетта, попробовал сострить я. Ты уже пробовала, только одну штучку успела, вкусно. Все, что нужно, купила. Я оглядел девушку, пытаясь найти изменения. Вот Александра вытащила из подмышки второй сверток, чуть побольше, чем с пирожными. Дичь какая-то, у них даже шпагата нет обвязать. Ничего, не рассыплется, улыбнулся я, устраиваясь половчее открыть чемодан. Аккуратнее. С панической ноткой в голосе вскрикнула она, видя мою небрежность. Точно, белье. Наверняка потратилась на красивые штучки вместо теплых. Деньги-то остались. Поинтересовался я невзначай. Нет, нету ничего, Как-то удивительно покраснела и одновременно побледнела Александра. Зачастила. Я старалась. Я искала. Все вокруг обижала. Но цены взлетели вдвое, втрое, вчетверо. Пусто. Даже в очередь. Не страшно. Мне пока хватит. Только несколько дней. Там весна придет. Главное, чулки купила. Вот, смотри. Она чуть приподняла полупальто. Так, чтоб я смог разглядеть на ее голени уродливый чулок из грязно-коричневой пряжи кустарно-деревенского производства. Наверное, мое отношение к данному элементу гардероба отчетливо прописалось на лице, потому как девушка вдруг спрятала лицо в ладонях и разревелась, совсем по-детски вздрагивая плечами. А ведь неплохо вышло, отметил я про себя, прижимая ее к себе в тесном недружеском объятии. Только откормить бы сперва малость не помешало. Вслух, разумеется, пошли в ход совсем иные слова. «Ну что ты, хватит, нашла проблему», — тихо зашептал я, сдвигая дыханием прядь волос около симпатичного ушка. «На рынок сходим, найдем что-нибудь, не могла же советская власть всех спекулянтов изничтожить. Барыги и тут есть», — неожиданно всхлипнула в ответ Саша. «Совсем с глузу съехали». «Столько денег просит, будет хуже», — с видом бывалого философа парировал я. «Скоро пол Москвы за пару долларов скупим». Однако насчет последнего я сильно погорячился. Экипировка спутницы в нормальные вещи обошлась удивительно недешево даже по европейским меркам. Я отдал за поношенное пальто, теплую кофту, сапожки и прочие мелочи две бумажки с портретом господина Кливленда, то есть 40 баксов. Да на такую сумму в приличном магазине Парижа или Берлина можно одеться вдвоем. Встретиться с Яковом на условленном месте мы, конечно, опоздали. Он сам нашел нас, но пребывал в таком хорошем расположении духа, что обошелся без нотации и даже помог тащить покупки к стоящему поодаль Рено с желтым номерным знаком на левом брызговике. Все же они существуют. Обрадовался я, приметив машину. Если бы... Ухмыльнулся Блюмкин. Паразит гешефт ловит, пока директор со своей кралей кувыркается. В смысле? Тут бывший чекист в двух словах открыл мне страшную тайну отсутствия такси в городе. Все оказалось по-социалистически просто. Таксопарк в Москве государственный, соответственно цены, 4 с полтиной рубля в час. Там не менялись с 1926 года. Что по нынешним временам чуть не пятикратной инфляции означает, дешевле только даром. С другой стороны, машины товар импортный, а в условиях накатившего на СССР бюджетного кризиса все валютные расходы режутся напрочь, как бы ни на высшем уровне ЦК ВКП, б. Соответственно, многочисленные служители партийно-хозяйственного аппарата оказались перед альтернативой ходить пешком, ибо на извозчика не хватит даже пресловутого партмаксимума в сумме 225 рублей, или выкручиваться своими силами. Результат несложно представить. Скоро советские тресты, наркоматы, управления, все, кто мог и успел, заключили с таксопарком контракты, а затем принялись гонять таксомоторы в качестве собственной машины с шофером. Хорошо всем. По отчетам, в столице бурно развивается современная транспортная инфраструктура, исправно растет количество пассажирокилометров. Таксопарк регулярно и с удовольствием перевыполняет план, а значит, начальники и управленцы получают премии. Водители тихо радуются спокойной работе и шансу подхалтурить на стороне. Совбуры имеют комфорт без лишних накладных расходов. А что до обычных москвичей, до кого они волнуют? Сама по себе реношка меня ни капли не удивила. Забавные конструкции с покатым капотом а-ля угольная ведерко и радиатором позади двигателя здорово успели намозолить глаза и задницу еще в Берлине. Устаревшие морально и технически, с деревянным каркасом кузова и складывающейся крышей из прорезиненного брезента, они выпускались огромными партиями еще с довоенных времен, в сотнях комбинаций, буквально от микролитражки до автобуса. Советский экземпляр, по крайней мере, оказался хоть и не особенно ухоженным, но почти новым, тогда как в Европе можно запросто поймать натурально антикварное чудо первого десятилетия текущего века. Водитель, солидный дядька лет 40, в погрузке помочь не соизволил. И ладно, невеликая проблема, отдельного багажника тут нет, зато между задним сиденьем и спинкой переднего до неприличия много места, наверное, около метра. Более чем достаточно для наших чемоданов и свертков. Удобно, все под рукой, так что пирожные мы успели съесть еще пока шофер выруливал от магазина на улицу через какую-то непостижимо огромную полуплощадь полусквер. Куда мы сейчас? Начал я, едва Яков успел проглотить последний кусочек бисквита. На квартиру, разумеется, охотно отозвался партнер. Никак не думал, что с гостиницами стало так плохо. Кого только не расспрашивал, но предложили лишь угол в общежитии, недавно перестроенном из конюшни какого-то графа. Сходил, посмотрел, там хоть жить-то можно, нетерпеливо перебил я. Нельзя, ухмыльнулся Блюмкин. Грязь дикая, отбросы во дворе, электричества нет, все спят на кроватях прямо в сапогах. Снедь под подушками прячут, жрут там же, хорошо если с табуретки, еще и ССТС парадного. Но... И тут попался мне Федор Степанович. Яков показал рукой на сосредоточенно крутящего баранку шофера. Пообещал прекрасный флигель в Кузьминках, всего-то за 7 червонцев в месяц, свояк у него в Жакте. Точно, громко, чтоб перекрыть шум мотора, отозвался водитель. Не сомневайтесь, товарищи, годный апартамент, большой, светлый. Бывшая барыня жила, и при ней двое квартирантов. Там же только дачи, вмешалась Александра. Так от они и есть, тряхнул кожаной кепкой Федор Степанович. Но ведь недалече, верст 5 до трамвая не будет, а то и до станции можно, пригородные поезда сейчас ходят, почитай, не хуже чем до войны. 2 часа до центра добираться, минимум, скорее, 3. Попробовала возмутиться девушка, но ее слова так и повисли в воздухе без поддержки Блюмкина. Многие так живут, шофер, ободренный молчанием, решил укрепить свою позицию. У барыни с мужем-профессором по первой 2 дачи было, это до Влюблина, и еще квартира на Харитоновском. В городе-то живо их уплотнили, да так резко, что сами сбежали от греха подальше. В Кузьминках поменьше дом, всего на 2 комнаты и кухонку, в нем они, значит, и жили, а Люблинский сдавали. А во флигель как попали, поинтересовался я, да не додумали вовремя, им бы рабочим все сдать, а они все по знакомым, вот местный совет в суд и подал, там живо приговорили взыскать дополнительных налогов на 1500 рублей, откуда такая бешеная сумма, возмутился даже привычный ко всему Яков, как-то насчитали, пожал плечами Федор Степанович, говорил кто-то, что барыня зимой денег не брала, потому как дрова и без того дорогие нонче, вот с этих недоданных денег налоги и потребовали, в раз за 3 годочка. Непонятно, но здорово, пробормотал я скорее для себя, потому как водитель не собирался останавливать рассказ. Платить им, понятное дело, нечем было, так дачи и отобрали в пользу Жакта. Ту, что влюблена всю, в Кузьминках оставили хозяевам комнату во флигеле. Да только муж сгоря запил горькую, а чуть опосля вообще сгинул. Вот барыня и пустила 2 квартирантов, чтоб, значит, с голоду не помереть. Что же приключилось потом? Поторопила рассказ Александра. Так, говорят, разъехались кто куда. А если честно, неожиданно вмешался Блюмкин. Да как сказать, уж как есть. Жестко взял разговор в свои руки бывший чекист. Ну, выпили эти... Квартиранты которые, да подрались, вот один другого и убил. Бытовуха бессмертна. Я не особенно удачно блеснул остроумием перед девушкой. Чудесно. Одного на погост, второго на нары, растолковал ситуацию Яков. Но барыня-то куда делась? Умом она повредилась от увиденного, без особой охоты поведал шофер. Увезли ее в больничку, уж 2-ю неделю как. И чуть помедлив, видимо решив, что терять уже нечего, продолжил. 2-й квартирант как рассмотрел сквозь хмель дружка, топором изрубленного, так ремешок на шею и накинул, пока мужики кричали да двери ломали. Из петли его, конечно, достали, да видать-то уж поздно было. ГХМ. Бывший чекист выразительно посмотрел на Александру. Девушка в ответ презрительно пожала плечами. «Скидку бы надо с вашего жакта просить», — подвел итог Блюмкин. «Сторговались на полусотни в месяц, немыслимо дешево для ближнего Подмосковья. Еще 3 червонца ушли на приборку. Кто бы тогда мог подумать, что всего через нескольких месяцев славные традиции флигеля подкрепятся новым злодейством». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.